Глухо стукнувшись о пристань, Добрыня выбросил на берег трап и трех пассажиров. Первым на берег сошел Береста. Истомившись в своем музее по настоящему делу, он горел теперь нетерпением. Переводчик и знаток иноземных душ Альшаны напротив зябко поеживал плечами. Приготовить Ивана Федоровск к визиту англичанина сдавалось ему затеей неизбыточной. И мыслями он был сейчас далеко-далеко, в республике кокосовых пальм, куда ему псулили недавно командировку. Не слышны в саду даже и шорохи, транспорт замер тот до утра, — вернул он на одной земле голос Стасика. Попутчики спустились к павильону пивоводы, на котором висело объявление. Киногруппе «Держись, геолог» срочно требуется. Ватники, ношенные 3 штуки. Картины народные 5 штук, лампы керосиновые 2 штуки. Спредл обращаться в гост Ермак Ктов Белявскому. К павильону, опустив бесчестные глаза к земле, медленно подходил Кондрат Мотыгин с полными ведрами воды в руках. «Хорошая примета», — кивнул на ведра Береста. «Для непьющих пива», — уточнил Бурчалкин и поспешил навстречу палаточнику. «Салют алхимикам!» — сказал он приветливо. Мотыгин отвернулся еще сильнее и заработал ногами. — Ты вот хоть кипятишь или прям так разбавляешь? — Отцепись! — пропыхтел Мотыгин, опуская глаза еще ниже. — Зачем пристал? Чего тебе от меня надо? — Крохобор отсюда далеко. 3 часа хода. Перейдешь мост вон там, у бань, и влево по грунтовке. — Понятно. — Автобус ходит? — Ходит с хвостом на 4 подковах. — Ясно. А дорога туда прямая? — Прямее не бывает. Пьяный черт кочергой отмерял. — Спасибо и на этом, — сказал Бурчалкин. — Вам, папаня, надо Анашу курить или Фрейдом заняться. Больно вы разочарованный, вроде как хиппи. Привет. Матвей напустил ведра, вытер потное лицо фартуком и недобрым, настороженным взглядом проводил незнакомца, удалявшегося в сторону пудаловских бань. Дорогу в большие крохоборы действительно мерили кривой кочергой. И порой Стасику казалось, что он идет обратно в Ивано-Федоровск. Наконец впереди замерцали огоньки, и Бурчалкин прибавил шагу. На краю села дружно взвыли охочие до городских штанов дворняги. Чуть дальше за банями слышался интригующий гоготок и кокетливый «не пихай в крапиву». Где-то рядом трещал плетень. Горемычный ухажер подбирал себе инструмент для душевных объяснений с Пашей Уссурийским. И все эти звуки, и лай, и треск, и ленивая ругань гусей в кюветах, заглушались хором японских гейш, певших по-своему о вишневом соке любви. Хор гремел из распахнутого окна пятистенки, заставленного бархатными от пыли фикусами, а под окном, хоронясь в тени, плясал мальчик с пачкой соли в руках. — Эй, Шубарин! — окликнул его Бурчалкин. Мальчик кренделить перестал, насупился и сказал. — У нас Шубариных нету. Может, вам Катаевых нужно? — Нет, обойдусь, — сказал Бурчалкин. — А ты не знаешь, где живет Герасим Блаженный? — Как не знать? — мальчик засмеялся нехорошим смехом. — Только он сбежал. — Как сбежал? От налога, что ли? Петрунь его побил. Мальчик показал пальцем на фикусы и компетентно, повторяя чужие слова, добавил. У Петруни дети сами собой родятся. Вот какая история. Ну-ну, не говори, чего не знаешь. Научились вот в школе продленного дня. Что же он их в колбе выращивает, что ли? Что вы, дядя? В колбе 1 неумесяц, а тут 2. Мальчик объяснил про близнецов. И добавил, Потапку он все же признал, а Вонятка значится условным, так что Петр в город поедет за исполнительным листом. Вот за что я люблю простых людей, так это за логику, — сказал Стасик восторженно. Идеалистам тут делать нечего, без куска по миру пойдут. Гейши смолкли, и вместо них зарыдал Таянец. — Подожди, юнат, ты мне нужен будешь, — сказал Стасик. С этими словами он поднялся на крыльцо и потянул дверь на себя. В избе было шумно. Посреди горницы стоял крытый клеенкой стол, а на нем обливное в червоточинах блюдо.